Друзья, всем привет! Сегодня у меня на канале выходит новый ролик под названием «Адская бабушка 3». Выходит он по вашим многочисленным просьбам. Очень много в комментарии писали, в личку, что там с забором. Я скажу сразу, я был там 3 недели назад, просто проезжал мимо, смотрю, как бы, что залит фундамент, столбы стоят, перемычки наварены. В общем, хочу съездить я туда спустя 3 недели, посмотреть, как продвигаются работы. Ну и забегая вперед, хочу сказать, что после того, как я оценю качество работ, позвоню бабушке и с ней пообщаюсь, узнаю, какого мнения она о новой бригаде. Ребят, ну а прежде чем продолжить, позвольте поблагодарить мне спонсора сегодняшнего ролика. Я рад анонсировать конкурс, который я провожу совместно с создателями игры «Викинги». «Викинги» уже разыграли 35 айфонов и 18 макбуков. Ребят, в этом месяце разработчики подготовили просто бомба-конкурс. Игрок, дошедший до 10 уровня дворца, сам может выбрать один из 3 призов. А именно, он сможет забрать с собой один из новеньких iPad Air плюс смарт-клавиатура, либо PlayStation 4 Pro плюс VR очки, ну или электросамокат, кто что пожелает. И таких победителей будет 2. Ну а суперприз MacBook Pro сможет забрать тот, кто достигнет самого высокого уровня дворца до конца сентября среди остальных участников. Я считаю, что это очень круто, сидеть, играть в классную игру, достигать новых уровней и еще иметь возможность выиграть такой классный приз. Розыгрыш всех призов состоится 3 октября. В игре реально крутая графика, я сам часто сюда захожу, когда есть свободная минутка. Найти меня можете здесь под ником Zizovich36. Каждый найдет в этой игре то, что зацепит именно его. Для меня это однозначно социальный элемент. Викинги — это командная игра. Здесь есть настоящее ощущение братства. Ты решаешь сам, с кем дружить, с кем воевать, что и как прокачивать. Выбирай свой стиль игры и встань во главе могущественного клана. Ребят, каждый ваш переход помогает мне развивать мой канал. Качайте викингов именно по моим ссылкам в описании к видео. Ведь вдобавок по моим ссылкам вы получите 200 голды и бесплатный щит. Не забудьте досмотреть это видео до конца, а также ищите меня в игре, повторюсь, под ником Zizovich. Всем удачи! Друзья, в общем, съездил я туда, наделал фотографии, посмотрел своим взглядом, какие там недочеты. Сейчас я вам продемонстрирую фото и все подробно расскажу. Так, вот она первая фотография. Сейчас быстренько объясню, приближу. Вот они, наши щиты деревянные, из которых опалубка собиралась. Обратите внимание, высота этого щита примерно 50 сантиметров. Высота фундамента вот здесь в районе 40-45. Получается, что на дно траншеи щит не опускался. Бабушка требовала, если кто не помнит, напомню, чтобы траншея была 40 сантиметров в глубину и деревянная опалубка стояла не от уровня земли, а дна траншеи. Поэтому, видя размер этого щита, я понимаю, что на дно траншеи он не ставился. Он ставился от уровня земли. Второй момент. На задней части участка зачем-то сделана ступень посередине на фундаменте. Получается, если мы имеем ступень на фундаменте, видите, и перемычка со ступенью, стал быть, забор на задней части тоже будет иметь ступень. Я не понимаю, вот честно вам говорю, зачем тут так сделано. Можно было сделать левую часть фундамента на 5 сантиметров выше, правую часть, соответственно, на 5 сантиметров ниже. И мы получили бы ровный фундамент, соответственно, и забор был бы ровный на задней части участка. В общем, я думаю, что за этот огрех бабушка с них крови тоже много попила. Вот на этой фоточке прекрасно просматриваются следы от досок на самом фундаменте. Бабушка с меня требовала, чтобы фасад участка, который смотрит на улицу, был фундамент гладенький весь, фанеру, чтобы я использовал. Тут же рядом никакой фанеры нету, все было собрано из досок. Я не знаю, сколько она крови ребятам попила вот за это дело. Но мне она в обязательном порядке говорила, чтобы эта часть фундамента была гладкой. Я не знаю точно, все помнят тот момент в прошлом видео или нет, но я напомню, бабушка требовала то, что бетон заливался весь единовременно. Если он будет заливаться частями, то, соответственно, одна часть застынет, вторая часть, которая будет подливаться сверху, к ней плохо пристынет и будет расслоение. Соответственно, это для нее было недопустимо вообще, ни в коем разе. Здесь же мы видим, что нижняя часть бетона засохшая, верхняя мокрая, видно отчетливо полосу, которая говорит нам о том, что бетон заливался в разное время. И вот это вот чудо-устройство, так называемое, на котором этот бетон мешался, обратите внимание, лежит рядышком. Я делаю для себя вывод, какой квалификации эти рабочие, которые замешивают на таких вещах бетон. Друзья, я не буду много говорить о косяках, которые допущены строителями, не буду себя там расхваливать, что я таких косяков даже по умолчанию не допускаю. Но мне интересно другое. Как же так бабушка свои страшные опасения, которые она мне рассказывала, которых не должно быть, она все же допустила. Поэтому я думаю, там было очень много склок и терок с той бригадой, которая все это делала. В общем, давайте ей сейчас позвоним и все подробно у нее узнаем. Алло, Лариса Андреевна, здрасте. А, здравствуйте. Ну, как ваше здоровье, как поживаете? Так, я не совсем... Так, это не Андрей? Андрей, нет? Да, Андрей, все верно. Да все нормально. Все хорошо у вас, Лариса Андреевна. Да я просто переживаю за вас все-таки, как у вас там складывается все-таки. Мы с вами уже не чужие люди, столько вместе пережили. Относительно. Ну, относительно, я говорю, да. Поэтому мне как бы не безразлична судьба вашего забора. Хотел спросить, как у вас там дела? Ну, идут дела, скажем так. Да? Идут. Ну, я... Еще не закончил. Я сегодня мимо проезжал, посмотрел, как бы, своим взглядом профессиональным. Смотрю, вы там немножко проект переменили, да? Почему? Ну, вы же там вроде хотели отсыпать землей, чтобы ровный участок весь был. Помните, вы просили, чтобы... Ну да, но у вас-то по улице должна быть, была 90 сантиметров высотой, чтобы уровень вывести. А теперь получается, что вы сделали там всего сантиметров 40 невысоко. Теперь не получится выровнять. Нет, почему? Там все получается. Ну, вы же хотели в ноль выводить-то вроде бы землю, ну, завозить. Нет, ну, на ноль это очень сложно сейчас в этих условиях. Просто я решила, что когда закончат, там оно выравнивается. Мне просто там посоветовали немножко по-другому сделать. Вот. А суть будет та же самая. Может быть, небольшой-то уклон и останется, наверное. Это, не, я думаю, не будет заметно. А так, ну, там все выравнивается более-менее нормально. Да. И не стали фанеру по улице ставить, сделали из досок, что я помню там... Нет, ну они сказали, что они все счистят этим каким-то диском, все, говорит, мы все вычистим, это будет нормально, абсолютно, говорит, ровно. Они диском показали, как вот проходит, прям моментально чистит до гладкого. Да я понял, о чем речь идет. А тут по левой, наверное, с по левой стороне все ступенями получилось у вас. Прям одна ступень на ступени. Мы вроде хотели ровно делать вам, а вы прям по ступеням все сделали. Ну, потому что мастера эти сказали, что так не получится, получится очень некрасивый низ. В общем, они меня повезли и показали, как они делают вот со ступенями. Ну, в общем-то... А на задней части зачем они ступень сделали, я вообще не понял. Что-то смотрю, там какая-то ступень сантиметров 8. По-моему, вообще можно было без нее сделать. Ну да, а я просто не понял вообще, зачем она там нужна. Можно было сделать левый край на 5 сантиметров выше, а правый на 5 сантиметров ниже, и не было бы ступени никакой. Ну, все дело в том, что это не моя, так скажем, сфера деятельности. В своей сфере я, конечно, ас. Вот. А это я каждый раз познаю то с забором, то с ремонтом квартиры, новые ступени, скажем так, своего нового образования. Но вы довольны новыми мастерами, не так, как мной. Хорошо работает, конечно. Ребят. Недовольны вы тоже? Конечно. Да нет, конечно, я недовольна. Ну, наверное, может быть, у меня очень высокие требования. Конечно, я недовольна. Я считаю, за те деньги, которые я плачу, это должно быть гораздо лучше. А вот это вот слева, я смотрю, тоже там как-то слоями залито, прям вот на углу, что вы хотели монолит, чтобы был, а там прям слой какой-то. А потом еще сверху залили другим слоем. А зачем мне эта выемка, я им сказала, зачем мне эта выемка? И поэтому мы уже на остывший бетон, то есть уже дня через три они заливали там заново, потому что там совершенно... Но теперь же расслоение будет, помните, вы за них переживали, за эти расслоения. Конечно. Ну, если делается без ума, то... Ну, а что сделаешь? Ну, Я не заметила, я же не могу стоять, мне же надо деньги заработать. Но я так понимаю, что, Лариса Андреевна, у вас весь бетон заливался не единоразово, судя по тому, сколько доски там кусочками маленькими лили, да, весь периметр. Сейчас я скажу, по-моему, 19 метров или 21. Ну, не сразу всю опалу, потом ее снимали и переставляли в другое место, да? А иначе это получается очень дорого. Ну, а как же вы согласились на такое? Это я вам тоже предлагал, а вы нет, вот мне надо, чтобы все монолитно было, чтобы бетон одинарный был весь. Потому что они с меня взяли за исправление ваших ошибок, они сейчас меня взяли 40 тысяч. А какие ошибки мы сделали? А сказали, мы показывали там земляные работы. Вот это все надо исправлять, это все исправлять, это будет 40 тысяч. Пыталась сопротивляться, но оказалось... А что исправляли-то, можете сказать мне, прям любопытно? Да, вот траншею исправляли, они сказали, все. Ну, вот, в смысле... За это взяли очень дорого, траншею. Ну, траншею вроде руководили вы экскаватором, как он там копал, не мы. Профессионал в своем деле. Я вам по физике, по физике задачу лечу, по математике. А по ямам я не специалист. Это просто, я ж не строитель. Ну, хоть сейчас вы это признали. Мне ж прям приятно ваше признание. Нет. Но просто сколько я раз пытался вам объяснить, как будет правильно сделать, и никто щиты вам деревянные в землю не закапывал в итоге, как нет, вы хотели. Закапывали. Ну, сколько они там, 10 вот. Сантиметров их закопали, не на 40 же. Не на 40. Ну, а вы хотели, чтобы я их опускал до дна траншеи, помните? До дна траншеи. Ну и высота-то щита, я вижу, тут 50 сантиметров, как они могли до дна. Там не 50, там где-то 60. Прям 40 в земле, 20 еще сверху, 25 торчало. Да сейчас торчит, я вижу, из земли. Сколько из земли торчит, вот сантиметров 45. Поэтому он никак не мог на дне траншеи стоять. Ну почему же? Но если 40 сантиметров в земле и 40 над землей, а щит нет, у нас... Нет, над землей не 40. Но в углу вот 20. Здесь вот даже больше. На углу тут сантиметров 45 даже. Я вам еще один момент скажу. Вот на углу, где приварены перемычки к угловому столбу, их надо варить не внахлёст столба на углу, а заводить перемычку в торец столба, что когда профильный лист будет прикручиваться к перемычке, чтобы он прислонился к самому столбу, а там получится, он будет на весу, он прикрутится к перемычке. Нет, на весу. Ну вот, а я вам говорю, что перемычка приварена так, что на последний столб она должна завестись внутрь столба, а не как они ее внахлёст завели. Они будут переделывать, они очень много переделывают. Они уже, наверное, переделывали много, да? Конечно. Можно им посочувствовать тоже, наверное, да? Ну, можно, конечно, посочувствовать. Все мы сочувствуем. Я тоже переделываю свою работу, иногда, когда она не подходит. Понятно. Сажусь, переделываю, а там. Ну, на 2 месяца, смотрю, уже растянулось строительство ваше. Ну, еще, я думаю, месяц протянется. Ох, понятно. Ну, в принципе, время-то меня не очень, скажем так, не очень меня торопит. Это не жилье, это дача. Вот. Но, тем не менее, конечно, все тянется. Я-то думала, что я вообще за 3 недели. Ну, вот и мы бы вам сделали за 3 недели примерно, если бы я бы выдержал такой напор с вашей стороны, прессинг. Видите, когда это стоит больше миллиона, и мне их зарабатывать, в общем-то, не так. Лариса Андреевна, я вот сейчас сделаю объект в Мичуринске, он стоит 3,5 миллиона, и я меньше нерв трачу, чем с вами. Поэтому миллион мне это не показатель. Мне хочется спать спокойно. А то, что там это дорого, это понятно, что сейчас все дорого. Да, а для меня это дорого, и поэтому я, в общем-то, прикладываю, не они сами прикладывают нервы. А вот нервы в первую очередь надо беречь, тем более в вашем возрасте. Ну, беречь их в любом возрасте, скажем так. Ну да. Вот. Но, наверное, когда это касается конкретного человека, конкретной проблемы, то тут мы немножечко советовать мы все можем. И все мы можем. Ну, это понятно. А когда конкретно человека касается, то тут у нас и нервы на задний план выходят и трепятся. Тут у нас подход уже личный. Вот, и совсем другой, и сопереживание. Но если я считаю себя очень терпеливым человеком, и у меня не сложилось, я не знаю, ребята, наверное, ваши уже там спились, блин, чтобы стресс снять. Ну, я думаю, что все мы не просто зарабатываем, никто деньги просто так падает, с небес они не валятся. Раз они взяли этот объект, значит, наверное, другого предложения более легкого нет. Ну, видимо, да. Но что-то так 2 месяца долго, конечно, странно, почему так долго-то делают. В чем засада, почему так долго? На что много времени уходит? Ну, во-первых, у нас 3 недели вообще пропало, я не могла там начинать делать. Там, ну, вот, в общем, так. Ну, да? Я понял. Ну, ладно. Да. Всего доброго вам. Удачи с постройкой забора. До свидания. Ребят, в общем, что я хочу сказать по завершению видео. Я ни на секунду не сомневался, что бабушка скажет, что новая бригада работает хорошо, а вы работали плохо. Сами слышали, что она подтвердила, сама это заявила, что новая бригада работает тоже не так, ей хотелось бы лучше, она недовольна. В общем, эти люди недовольны всем. Недовольны в банке были, недовольны были строителями, недовольны были, как ей квартиру ремонтировали. Она не раз об этом жаловалась. Вот такие они люди, что поделаешь, иногда у нас в профессии попадаются и пьют нашу кровь. Надеюсь, вам понравился ролик, подписывайтесь на канал. Всем мир!